родственникам, будь таковые имеются, и оставить в сильном подозрении. В чем подозревали его? В сумасшествии или похищении денег? О том не упомянуто в решении. Стряпчий называл это лазейкою. Глава 4. Перебор родни. Освободителя Сергея Свистушкина, лекарь, антикварий и стряпчий собрались для совета, к которому из родственников должен он отправиться и в какие войти с родными сношения. Все те, о которых говорил Сергей Свистушкин, как о живых, давно уже покоились на лоне Авраама. Итак, надлежало иметь дело с их потомками, которых вовсе не знал Сергей Свистушкин. Антикварий сидел за столом с адрес-календарем, стряпчий со справками, а доктор с сигарой во рту. И все они, выпив по стакану вина, которое бывший стольник называл романиею, открыли заседание. Антикварий. Платон Осипович Свистушкин, крикс, комиссариатский чиновник. Что вы скажете о нем, господа? Сергей Свистушкин. Ах, батюшки, боюсь, это, верно, не из нашего рода, а из немцев. Да я не выговорю его прозвание крыс, кос, лекарь. Этот человек мне не нравится. Я был однажды в тех странах, где он закупал вещи для казны. А если он также будет соблюдать выгоды Сергея Сергеевича, как казенные, то бочонок скоро превратится в наперсток. Нет ли другого? Антикварий. Павел Петрович Свистушкин, обер Гиттенфельвартер. Сергей Свистушкин. Опять немец. Не знал я, что в немецчине у меня столько родни. Видно, бабы наши перебесились, да все вышли за немцев, бог с ними. Поищи-ка между русскими. Собеседники улыбнулись, а стряпчий сказал. Этот обер Гиттенфельвартер был добрый человек, но уже 2 года как он умер. Антикварий, перебирая адрес-календарь. Оттого-то и вписан в адрес-календарь, потому что в нем именно не помещают живущих в 2 или 3 года после определения в службу, а на несколько лет оставляет умерших. Ну вот, порядочный человек Иван Иванович Свистушкин, унтер-шталмейстер. Сергей Свистушкин. Да отвяжись ты со своими немцами. Не хочу, решительно не хочу. Стряпчий. И я также. Иван Иванович, сколько мне известно, нуждается всегда в деньгах, проживая 30 лет сряду, более нежели сколько позволяет ему доходы. Червончики могли бы ускакать в галоп из бочонка под руководством господина унтер-шталмейстера. Но зачем стало дело? Я предлагаю Кузьму Петровича Свистушкина, обер-прокурора, чиновника степенного, порядочного. Сергей Свистушкин. Опять немец. Вы правы, ребята. Сговорились, что ли, свести меня с ума? Не хочу, да и только. Антикварий. Кузьма Петрович поехал к водам в чужие края. Сергей Свистушкин. Видишь, какого басурмана хотели навязать мне? Коли б он был русский, то покинул ли бы Святую Русь, чтоб идти в чужую землю за водою? Куда же бы он залетел за хлебом? Хорош гусь! Собеседники рассмеялись, и антикварий сказал. Знаете ли что, господа, пошлем Сергея Сергеевича к Никандру Семеновичу Свистушкину. Он поэт, и притом разгульная головушка. Если ему и перепадет червончик другой, то, право, не жаль. Стряпчий. Дельно. Но когда поэт будет управлять делами, то, вероятно, без нас не обойдется, а мы из дружбы к Сергею Сергеевичу